Союзники императора также не оставались без внимания. В 1527 году Кондотьера предлагал отравить конетабля де Бурбона, угрожавшего Риму в тот момент союзнику Венеции. И так далее вплоть до XVIII века. Разумеется, венецианские власти использовали не только яд. Государственная необходимость допускала любые действия, даже коварное убийство. Когда дело касалось блага страны, для Венеции все средства оказывались хороши. Отравление выступало искушением, которому часто поддавались власти. Даже чаще, чем об этом говорили их жертвы. Людовик XI в самом деле имел все основания их опасаться. Дурные обыкновения врагов христианства. Мусульман еще в большей мере, чем прежде, считали мастерами отравления. В Западной Европе они отступали, но все больше надвигались на юго-восток и в борьбе против христианского мира широко использовали яды. После падения Сен-Жан-д'Акра в 1291 году христиане не вели войну на Святой Земле, но как минимум до конца XV века продолжали совершать походы за море. Государи знали о подстерегавших их там опасностях и принимали меры предосторожности. Так, в 1335 году король Франции Филипп VI собирался в крестовый поход. В этой связи медик королевы Гвидо Дэвид Живано включил в трактат рассуждения о ядах, используемых сарацинами против христиан. Такая прирожденная склонность сказывалась не только в оборонительной деятельности. Запад опасался широкого исламского наступления, опирающегося на отравление христианского мира. Оружие яда представало своего рода коварным вирусом, угрожавшим всему западному миру в целом, именно так, как это изображено в балладе отравителей Эсташа де Шана. Первый эпизод разыгрался в 1245 году. Молва твердила, что представители секты Магомета распространяли по всему Западу зараженный перец, дабы ослабить противника. Невозможно сказать определенно, было ли это столь раннее употребление отравляющих веществ на войне или же просто заражение потребителей, вызванное низменным корыстным расчетом. Вторая гипотеза, впрочем, выглядит более достоверной. В 1250 году по Франции прокатился слух о пастушках. Самые простые люди объединялись в отряды, провозглашая своей целью освобождение Людовика Святого, в то время находившегося в плену на Востоке. Им же, напротив, приписывали намерение в отсутствии короля отравить во Франции колодцы с тем, чтобы сдать страну врагу. Один из вожаков-пастушков попался, и у него обнаружили яд, а также письма султана Вавилона, Египта. Считалось, что с ним договорился главный руководитель движения по прозванию «Венгерский учитель». По общему признанию, история эта совершенно абсурдна, и тем не менее она говорит о многом. Слух о том, что пастушки сговорились с мусульманами, превращал Запад в крепость, осаждаемую невидимым врагом. Спустя 70 лет все это повторилось. Весной 1321 года король Филипп V узнал, что в Аквитании схватили прокаженных, бросавших в колодцы источники, бочки с вином, зерно и другие места, связанные с жизнеобеспечением, подозрительные свертки. Один из прокаженных признал, что цель таких, как он, состояла в уничтожении или, по меньшей мере, в уменьшении числа здорового населения для того, чтобы овладеть королевствами и владениями Запада. Прокаженные даже якобы заключили союз с евреями. На самом деле, главной пружиной заговора стали как раз евреи, которым, начиная с первого крестового похода, приписывали тесный союз с исламом. Дабы победить христиан, вытеснявших мусульман из Испании, султан Гренады настойчиво добивался помощи евреев. Христиан предполагалось травить, а чуть только они ослабели бы, мусульманские силы бросились бы на завоевание Запада. Письмо, как предполагалось, адресованное султанами Гренады и Туниса еврею Сансону, обнародовали в начале июля в Маконе королевские агенты. «Мы просим вас взять переданную нами отраву и распространить ее по резервуарам, колодцам и источникам». Король Филипп V принял эту угрозу настолько всерьез, что не пил ничего, кроме воды из сены. Включение султанов в заговор евреев и прокаженных могло, кроме всего прочего, оправдать возобновление крестового похода, все время планировавшегося и все время откладывавшегося, а теперь получившего прекрасное обоснование. Впоследствии этот страх токсической атаки, как предвестие военного нападения, по-видимому, постепенно спал. Всякий раз, когда возникала турецкая угроза, возобновлялись разговоры о яде. В 1478 году в Италии из уст в уста с негодованием передавали, что турки отравили воду в крапильницах, дабы поразить христиан. Согласно дневнику Стефана Инвесуры, некий крестьянин по имени Марини в 1490 году привез из Константинополя яд, действовавший по истечении 5 дней. Он собирался отравить им источник рядом с воротами Ватикана. Поскольку подобного акта опасались, то вокруг упомянутого источника возвели высокие стены. Однако коварная хитрость точно соответствовала мусульманским обычаям ведения войны. А кроме всего прочего, во многих отношениях ужасная угроза отравления со стороны исламских держав в то же время неизбежно бросала отсвет непобедимости на западные армии. И это несмотря на то, что яд не играл никакой роли в победах турок под Никополем в 1396 году, в Константинополе в 1453 году, в Отранто в 1481 году. Яд на вооружении темных сил. Запад боялся и других угроз. Злобный враг, евреи и колдуны, вследствие своей природы не мог пользоваться силой и отвергал обычное оружие, но прибегал к яду и вел, как считалось, тайную сатанинскую войну. Страх перед прокаженными 1321 года получил в 1348 году психологическое продолжение. Началась страшная эпидемия чумы, и опасность, которой едва смогли избежать 27 лет назад, была перенесена на универсальный уровень. Происки проклятого еврейства. Евреев стали обвинять, что это они сеют черную смерть, высыпая в источники и реки порошки, привезенные с острова Ява, Суматра и Борнео. В знаменитой книге «Чудес света», опубликованной в середине XIV века и полной небылиц о далеких землях, повествователь Жан де Мандевиль описывал острова, которые он якобы посетил. Он рассказывал о деревьях, которые приносят муку, и деревьях, которые приносят яд. Именно туда, согласно книге, отправлялись евреи, чтобы добыть яд для отравления христиан и установления своего господства над всеми. Катастрофа 1348 года породила модель представлений, свидетельствовавшую о навязчивом страхе перед ядом. Она появилась раньше, чем восторжествовали естественное или провиденциальное объяснение эпидемии, и распространялось, несмотря на то, что оспаривалось многими врачами и правителями государств. В этом отравлении колодцев материализовался великий антихристианский заговор, в котором коварные поборники Магомета уступили место внешне безоружным армиям иудейской секты, с давних времен считавшейся пособником дьявола. Так, в некоторых версиях знаменитого средневекового «Миракля» «Чудо о Теофиле» XIII века посредником между Теофилом и Сатаной служил еврей. Тот же ментальный источник порождал заговоры колдунов и ведьм. Итальянский историк Карло Гинзбург в книге «Шабаш ведьм» 1992 года провел параллель между обвинениями 1321 и 1348 годов с одной стороны и коллективными обвинениями в ведовстве, которые сложились в XV веке с другой. На место прокаженных или приспешников султанов пришли ведьмы и колдуны, приспешники сатаны. Причем все они вели одну и ту же тайную войну за торжество врага рода человеческого, то есть дьявола. Эта война не предполагала использования нормального оружия. Таким образом, колдовство заговора, в отличие от того, что совершалось в личных целях, совершенно логично включало в себя яд. Согласно не слишком надежному источнику, в 1335 году неких пастухов в районе Каркасона обвиняли в отравлении воды. При этом их подозревали в том, что проклятые порошки они получили от падшего ангела. В 1390 году следователи парижского суда Шатле высказывали серьезное подозрение, что отравители проводили на колодцах и источниках магические линии, которые заражали воду. Таким образом, они объявляли себя скорее прислужниками дьявола, чем англичан и фламандцев.